Местами, тут и там, вздымались массы скальных пород со странными наклонными слоями. Несомненно, это был район колоссальных тектонических возмущений. Впрочем, это было и неудивительно, поскольку в результате одного из них недавно появилась гора размером с Эверест. Да вот и она, возвышается над неестественно близким горизонтом. Рольф Вандерберг почувствовал, как у него стиснула грудь, и по спине побежали мурашки. Перед ним возвышалась гора его мечты, которую он видел собственными глазами, а не через равнодушные объективы приборов. Как он и ожидал, ее форма напоминала тетраэдр, причем наклоненный таким образом, что одна из сторон была почти вертикальной. Какой вызов для альпинистов, даже при здешней силе тяжести, особенно если учесть, что вогнать скальные крючья невозможно. Вершина горы была затянута облаками, и большую часть пологого склона, обращенного к наблюдателям, покрывал снег. — Это из-за нее столько шума? — пробормотал кто-то презрительно. — По-моему, самая обычная гора, ничем не отличается от... На него сердито зашикали, и снова наступила тишина. Гэлакси медленно смещался теперь в направлении горы. Чанг искал хорошую посадочную площадку. Корабль с трудом контролировал боковой снос, так как 90% тяги требовалось для того, чтобы просто поддерживать Гэлакси в полете. Топлива было достаточно примерно на 5 минут таких маневров. После этого совершить посадку, возможно, и удастся, но уже никогда не удастся оторваться от поверхности. Почти 100 лет тому назад такая же дилемма стояла перед Нилом Армстронгом, но он не управлял кораблем под пистолетом, направленным ему в затылок. И все-таки последние несколько минут Чанг совершенно забыл и про пистолет, и про Рози. Все его внимание было поглощено работой. Он стал частью гигантской машины, которой управлял. Чанг испытывал сейчас лишь одно человеческое чувство. Это не было чувство страха, он испытывал ликующий восторг. Он выполнял любимую работу, составлявшую цель его жизни. Посадка на Европу станет вершиной его профессиональной карьеры, даже если это будет последняя вершина. Казалось, все шло именно к этому. Подножие горы было сейчас на расстоянии менее километра, а Чангу все еще не удалось отыскать посадочную площадку. Местность была исключительно неровной, изрезанной каньонами и усеянной огромными валунами. Он не заметил пока ни единого более или менее горизонтального участка, превышающего по размерам теннисный корт, а до красной черты на указателе запаса топлива оставалось всего 30 секунд. Но вот, наконец, Чанг заметил ровный участок, самый ровный из всех. Да, это был единственный шанс в оставшееся время. Легкими точными движениями он начал смещать огромный неустойчивый цилиндр по направлению к выбранной площадке, казалось, покрытой снегом. Да, совершенно верно, раскаленные газы из дюз корабля сдували его. Но что под снегом? Похоже на лед. Видимо, замерзшее озеро. Какова толщина? Какова толщина? Мощный поток газов из главных дюз корабля ударил по предательски ровной поверхности силой 500-тонного молота. Мгновенно по льду разбежались в стороны глубокие трещины, затем начали переворачиваться огромные льдины. Неистовый поток раскаленной плазмы устремился на внезапно обнажившееся озеро, и концентрические волны кипящей воды побежали от центра. Последующие действия Чанга, как и любого хорошо подготовленного космонавта, были чисто автоматическими. Не теряя ни единого мгновения на колебания, угрожающие гибелью, он сорвал левой рукой предохранительный стержень с опечатанной дверцей, его правая рука тут же схватила красный рычаг, скрытый за ней, и рванула его на себя. Программа «Аварийный взлет», мирно дремавшая с момента завершения строительства, молниеносно вступила в действие и швырнула корабль обратно в космическое пространств.